Михаил Чулаки. «Гаврилиада. Повесть». Журнал «Звезда», 1991 год, номер 11. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1. В прыжках в высоту существует такое правило. Можно перенести оставшуюся попытку. Не взял ты из двух попыток, скажем, 2.25. Можно третью, последнюю, перенести на 2.28. Если б разрешалось то же самое в жизни. Прожитые годы получились не очень удачными, так перенести оставшиеся на следующий век или сразу лет на 300-500. Перенести в надежде, что там, в будущем, образ жизни окажется более подходящим для тебя, и сможешь ты взять высоту, реализовать себя, осуществить свои неограниченные мечты или хотя бы более реальные планы. Ну, и интересно тоже увидеть будущий рай на земле. Если состоится рай, если не станет земля адом, перенаселенным, вытоптанным, выжженным. Но все-таки хочется верить. Гавриил Романович очень любил читать фантастику, как и почти все в наше время. И самая эта всеобщая любовь, что такое, как не надежда, перенести последнюю попытку на следующий век. Хоть у тех же излюбленных Гавриилом Романовичем Стругацких. У них же в романах тоже проблемы, тоже страдания и страсти в будущем. Но все же это другие проблемы, другие страдания, без теперешней мелочности и унизительности быта. Чтобы объяснить разницу самому себе, Гавриил Романович придумал аналогию. Предположим, некий руководящий товарищ пережил в Ленинграде всю блокаду, как человек кристально честный. Официальный эпитет. Сказать у нас, что человек просто честный, значит допустить возможность неких нравственных колебаний. И только кристальная честность ставит выше подозрений. Он жил исключительно на паёк, причитавшийся по карточкам. Но паёк-то этот ему неизбежно приносили в кабинет. Он не стоял часами в очередях с номером, написанным на ладони чернильным карандашом. И значит, он не пережил по-настоящему блокаду. Самое страшное в этих очередях не холод и даже не всеобщая подозрительность, когда все следят, не затесался ли в очередь посторонний, и ты следишь, и чувствуешь, что за тобой следят точно так же. Самое страшное — неуверенность. Подвезут хлеб или не подвезут? Пусть хоть и трудно вериться, кристально честный руководитель — жил на тот же паёк. Зато он знал положение дел, цифры подвоза. Он не страдал от голода информационного, выражаясь современным языком, а этот голод пострашнее хлебного, хотя сами голодавшие об этом и не догадывались. Они умирали не только от недостатка калорий, но еще и от неизвестности, от неуверенности в завтрашнем пайке. Подвезут или не подвезут. Снизят пайки или не снизят. Разница такая же, как плыть беспомощно в трюме, гадая, наскочит ли через минуту корабль на мину, или стоять наверху и высматривать в бинокль ее рогатую. Вот и герои тех же Стругацких. Они не замкнуты в трюме, на них не капает сверху ржавая вода, и не заедают их паразиты. А мелочи быта — они те же самые паразиты. Они как ненасытная таежная мошка. Один комар, один москит — ничто. Совестно жаловаться на комариный укус. Но тучей они замучают до исступления, до смерти. Да, блокаду Гавриил Романович помнит хорошо. То есть, кощунственно сказать, помнит блокаду. Хорошо помнить можно прочитанный роман. Блокада же в нем всегда. Она неотделима от его личности, как имя. Имя. Следствие чрезмерной влюбленности отца в отечественную словесность. Правда, не так уж часто при знакомстве с Гавриилом Романовичем люди усмехаются, поднимают брови или другим каким-то способом выражают ироническое удивление. Мало кто нынче знает, как звали Державина. Не Пушкин же. Гораздо обыкновеннее, когда вспоминают Никифора Ляписа с его Гаврилиадой. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Таков литературный запас среднего читателя. Ну, а фамилия Гавриила Романовича и вовсе не вызывает ассоциаций. Гнездилов. Ну, не Всеволод же большое гнездо. Проработал Гавриил Романович всю жизнь на кафедре математики в техническом вузе. Есть такой ЛИАТ. Ленинградский институт автомобильного транспорта. Математика для инженеров – предмет скромный. Это не та необозримая наука, которая видится с высот матмеха. А сам Гавриил Романович остановился на кандидатской, не достиг должности доцента, и теперь уже нет никакого сомнения, что доработает в ассистентском качестве до самой пенсии, ибо лет ему исполнилось 55. Женился Гавриил Романович довольно поздно, потому сыну его всего 20 лет. Родительскую профессию тот унаследовал только отчасти, решил стать приматом, прикладным математиком. Сейчас это направление самое процветающее. Зато жена Гавриила Романовича к точным наукам вообще никакого отношения не имеет, работает библиотекаршей в Доме культуры. И вроде бы все неплохо в жизни Гавриила Романовича и всей его семьи. Во всяком случае, благополучно. В хлебе насущном не нуждаются, квартиру двухкомнатную получили на 8-м этаже 12-этажного дома, да к тому же улучшенной планировки. Специальности каждый избрал по собственному влечению, отношения в семье приличные. Но сказать, что Гавриил Романович счастлив или хотя бы вполне доволен жизнью? Невозможно этого сказать. Хотя вроде и непонятно, а с чего ему не быть довольным?